на Кавказе. В стихах 1924-1925 годов, особенно написанных на Кавказе, Есенин предстает перед нами человеком, стоящим всеми устоями на платформе советской власти, принимающим всем сердцем революционные преобразования на его родине. Он чувствует себя теперь самым яростным попутчиком новой жизни. И действительно, за последние два года своей жизни Есенин создал такие произведения, которые по праву поставили его имя в ряд светлых имен выдающихся поэтов нашего века. Зрело знающий работу, поэт написал в 1924-1925 годах большинство своих широко известных маленьких поэм: «Русь советская», «Русь уходящая», «Возвращение на родину», «Черный человек», всего более 20. Поэмы «Песнь о великом походе», «Анна Снегина», поэма о 36, «Баллада о 26», цикл стихов «Персидские мотивы» и, кроме того, еще более 60 лирических стихотворений, таких как «Отговорила роща золотая», «Сукин сын», «Письмо к матери», «Собаки Качалова», «Я иду долиной», «Спит ковыль, равнина дорогая», «Ты запой мне ту песню, что прежде», «Мелколесье степи дали», «Цветы мне говорят прощай» и многие другие. В эти годы завершается процесс формирования Есенина как поэта социалистического реализма. Вместе с тем раздумья о днях, растраченных напрасно, неустроенность личной жизни — мелкобуржуазная богемная среда — все это тяжелым бременем ложилось на душу поэта. Не случайно Есенин, обращаясь к сестре, с грустью писал о своем одиночестве. «Сестра, сестра, друзей так в жизни мало, как и на всех на мне лежит печать». А в стихотворении «Ответ» признавался матери с нескрываемой тревогой и душевной болью. «Как будто тысяча гнусавейших дичков, поет она плакида и сволочь вьюга, и снег ложится, вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга». Многие стихи Есенина, написанные за последние два года: «Мой путь», «Письмо матери», «Письмо к женщине», «Письмо к сестре», «Письмо деду» и другие, где он как бы оглядывается на свой путь, — это честная и мужественная исповедь мятежной и ищущей души. В них особенно полно раскрывается диалектика души поэта, героя этих произведений. По-настоящему художественно в них образы, без которых мы не можем представить поэзию Есенина. И образ женщины, которая, к сожалению, не смогла понять поэта, и которую вместе с тем он горячо любил, и есенинского деда, всю жизнь ругающего город Плут за то, что он увел у него внука, и сестры поэта, вместе с которой он в детстве оплакивал гибель их вишневого сада. И, конечно же, особенно дорог и близок нам волнующий, неповторимый образ матери поэта. В самые трудные минуты жизни Есенин обращается к матери, как к верному истинному другу: «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет». Каждая встреча поэта с матерью после долгой тревожной разлуки, когда он, отогревшись душой, рассказывал ей о самом дорогом и сокровенном, навсегда оставляла добрый след в памяти сердца. «Вот я опять за родительским ужином, снова я вижу старушку мою. Смотрит, а очи слезятся, слезятся. Тихо, безмолвно, как будто без мук. Хочет за чайную чашку взяться. Чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись. Слушай, под эту гармонику снежную я расскажу про свою тебе жизнь». 1924-1925 годах на Кавказе Есенин написал изумительный цикл лирических стихотворений «Персидские мотивы». Обычные жизненные факты становятся в них источником удивительных по своей художественной выразительности стихов. «Шагане ты моя, Шагане! Там, на севере, девушка тоже, на тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне? Шагане ты моя, Шагане!» Пленительна красота восточной природы. Ласков южный ветер, легко поэту с любимой, но думы о родине здесь не покидают его. Безудержно влечет к себе земля дедов и отцов. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Гуманность, чувство дружбы, искренность и романтичность, сочетание восточного колорита с поэзией русских раздолий, завершенность и красота формы — все это в высшей степени характерно для персидских мотивов. Этот стихотворный цикл Есенина по праву может быть отнесен к вершинам мировой лирической поэзии.